Этот двойной заслон из стены и портьеры не то что солнечный, и дневной-то свет почти не пропускал. Однако в прохладном, вечном сумраке бледно зеленела и помывала крупными резными листьями комнатная пальма. И распевное имя хозяйки, и пальма, растущая в темноте, попирая все законы ботаники, были так же роскошны и невероятны, как висевший в спальне портрет чернокудрой, кореглазой красавицы с перламутровой серьгой-слезкой в мочке маленького уха и наброшенном поверх голых плеч газовом шарфе. Это в год окончания гимназии. Рядом с пальмой в гостиной стоял инструмент. Черное пианино, покрытое растрескавшимся мутным лаком. Крышка пианино была всегда поднята, открывая ряд уступчивых пергаментных клавиш. Все помыслы, все душевные движения Нелли Николаевны были сосредоточены на Гере, неприспособленном для нормальной в человеческом понимании жизни. Плохо перенося общественный транспорт, он зимой и летом перемещался по городу на велосипеде, где-то работал легкотрудником и получал маленькую пенсию по инвалидности. И жил он, словно сказочный принц, часами музицируя на специально для него приобретенном пианино, потому что Гера настоящий талант, играет все по слуху, без нот. И было это чистой правдой. Забравшись в плюшевое разбитое кресло, Анна внимательно следила, как Герины, такие неуклюжие в обычной жизни руки, путем недолгих проб и ошибок нашаривают в воздухе над клавиатурой любую музыку. От цыганского романса до симфоний, которые исполняли целые оркестры. И вообще оказалось, что Гера похож на обожаемую всей страной знаменитость своего почти ровесника и тоже здорово смахивающего на принца Вана Клиберна. Как полагается настоящему принцу, имелась у Геры и животрепещущая тайна. Существовала в устном исполнении Нелли Николаевны так Анны никогда и не увиденная, загадочная и заведомо прекрасная Жанна, с которой Гера познакомился в больнице, куда оба периодически ложились. И вот они решили пожениться. И теперь, когда при нем заговаривали о Жанне, Гера склонял голову к плечу и улыбался точно так же, как делал это, прислушиваясь к звучащей только для него музыке. Говоря о предстоящей свадьбе, Нелли Николаевна смотрела в пустой правый угол комнаты и умиротворенно вздыхала, точно несла какую-то тяжелую ношу, и вот донесла, наконец-то, до нужного места, и осторожно себя сгрузила. Не совсем, конечно же, сгрузила, а так, для временной передышки. Но никакой передышки не случилось, и свадьбы никакой не случилось, потому что Жанна умерла. Положив большие руки поверх непривычно закрытой крышки пианино и машинально перебирая пальцами, Гера рассказывал, как перед смертью Жанна кричала от мучивших ее головных болей, и, похоже, сейчас это был единственный звук, оставшийся из всего сонма обычно окружавших его звуков. Нелли Николаевна с Герой долго плакали. И Анна вместе с ними, жалея и навсегда уже незнакомую Жанну и поникшую Нелли Николаевну, и Геру, потому что к тому моменту, как она вырастет, чтобы вместо Жанны выйти за него замуж, он уже совсем состарится и даже, наверное, умрет. Жанну похоронили, пальма продолжала шевелиться и бледно зеленеть в полумраке, Гера продолжал самозабвенно музицировать, а Нелли Николаевна откладывать со своей скудной пенсией деньги на книжку, на тот черный день, когда ее не станет, и Гера окажется один. Как-то, когда Гера очередной раз лежал в своей больнице, Нелли Николаевна с Анной просеивали на кухне стратегические запасы муки и круп. Делалось это регулярно каждые полгода. Пачки соли и спичек, не требующие никакой заботы, стояли в самой глубине кладовки, прикрытые старой скатертью. И вот за этим неспешным и мирным занятием Нелли Николаевна, следуя внутреннему уходу мыслей и, может быть, даже не заметив, что уже говорит вслух, стала рассказывать о том, как выбрала Геру.